Вот такой обед из двух шикарнейших блюд у меня получился. А эти и многие другие рецепты вы сможете прочитать в журнале «Домашний ресторан», а также на кулинарном портале «Кулинар24.de». А с вами была всегда ваша Ирина Журавлева. До новых вкусных встреч!